Но такие доверенности я, правда, не сталкивалась. Как-то заверяют, надо будет потом ехать к нотариусу. От вас больше ничего не потребуется. Только сейчас один раз расписаться. С нотариусом мы договоримся. Он заверит вашу подпись без вашего личного присутствия. Мы, вот что ломало ее, мы ее, хозяйку хорошей квартиры, заставляли на кого-то работать, ей стало неприятно, омерзительно собственная искренность, открывшая мелкие подробности детства и смерти папы, искусно выманенное из нее тепло, доверчивость, пустившая чужого в дом, своя недавняя снисходительная вежливость к простолюдинам-краеведам, нестерпимо глупая своя готовность пойти на человеческий голос, хотя, как и всегда, никто никому не нужен с тех пор, как умерла мама, каждый один. И с усталой гримасой, все, что могла, чтобы указать нам место, отдалиться, спрятаться в надуманное равнодушие, превозмочь нас в цинизме и холоде, она, на это я рассчитывал, широко, небрежным росчерком подмахнула бумагу и пихнула ко мне. Вон! В дверях я дал ей возможность еще по мелочи отыграться. Хотите, я сниму для вас копию показаний вашего отца? Мне ничего не надо. Бегом, пропуская ступеньки навсегда, я выскочил на свет и бросился через дорогу без светофора и перехода к набережной к двум человеческим фигурам, ждавшим меня напротив нескучного сада, чуть правее Андреевского моста. Они оглянулись, уже все зная. Я помахал белым листом, и они смотрели на меня, как смотрят на бегущего ребенка, и вспышка света превратила их в фотографию, добавив резкости и окончив, они так и остались, усыхающий, прямой, как вешалка старик, в серых, намертво выглаженных брюках от единственного костюма, с морщинистыми, пятнистыми, уже нечеловеческими конечностями, висящими из коротких рукавов летней белой рубашки, в седом сиянии седины строго и печально смотрят глаза, немилосердной скобкой перехвачены губы, и веселый краснолицый, рассыпающийся русский человек с деревенским жидким чубчиком на бок, птичьей, клювастой задорной головкой, с добрым, близоруко вглядывающимся лицом, с трудом остановленный фотоаппаратом, перехваченный в желании, навстречу, показать, воскликнуть, перемяться, так страшно ему остановиться и что-то понять. Вот они и сейчас, я вижу, они ждут меня там в неопределенном летнем месяце, пока я схожу за ключами. Я добежал через дорогу, и мы молча двинулись к мосту. На первой ступеньке я почему-то оглянулся, словно она могла поджидать меня у подъезда, на улице в плывущей и стекающей ночи. Дверь заперта на верхней и нижней, меня здесь не было давно, соседи поменяли дверь, незаметно поменялось вечное детское население подъезда, здороваются ставшие незнакомыми школьницы дылды, надо заново заучивать имена малышни. Я остановился за порогом. Вещи. Что это? Вдоль стен в темени стояли коробки, тюки, что-то страшное громоздилось на вешалках. Свою квартиру открыл. Я уезжаю. Я, боясь пройти, перегнулся. А кухня? Кухонный стол едва виднелся из-под неизвестной пузатой посуды и свертков. Да что это? Словно в полусне я тупо остановился. Вспомнить что-то простое и поймешь. Высокая девушка показалась впереди, наверное, из комнаты, не выпустив электрический свет, не показав лица и твердым, не спавшим голосом. «Не пугайся. Я перевезла свои вещи и кое-что докупила. Я все потом разберу. Очень устала и вечером не успела. Давай, позавтракаешь или сразу ляжешь?» Я продвинулся по прямой и опустился на кровать. Не верится, что дадут лечь. Квартира готова на выезд, заезжают другие. Я могу еще посидеть, болят ноги, на кухне можно спросить попить. Мне показалось, что я сижу на берегу черной воды, вот она чуть впереди плещет, мягкое земляное дно уходит под пресную воду, висят на ветках пресноводные крабы, а дальше только вода, и с ней смыкается ночь. Точно не засну. Мне показалось, больше она ничего не скажет. Она не подходила, словно и она, моя любимая, увидела воду и осталась с другой стороны, но говорила, чтобы я не думал, что один». Начала разбирать, но так трудно. Каждая вещь — мое прошлое. Когда купила, куда надевала, с кем. Когда переносишь на новое место, вещи сопротивляются, заставляют вспоминать то, чего уже не будет, словно им тоже больно. Я успокаиваю, привыкните, мы будем очень счастливы здесь. Я смотрел под ноги, иногда пробно переступая. Нет, не хлюпает, в комнате точно кто-то еще, что-то задумали они. Я уезжаю? Куда? И чувствовал облегчение. Пусть хотя в эту ночь что-то случится, я изменюсь и утром увижу мир страшным и чужим, вспомню про смерть, небольшое количество оставшихся дней и больше ничего, черное. Я погружался в тишину, потолок не гладили расплывающиеся конусы автомобильного света, как гладили когда-то над кроватью мальчика в другом городе, где узоры на наследных коврах напоминали многовесельные корабли армии, идущие в Индию. Все спали, то есть все расступились. Я раскрылся, раковины пустой, ничего нет, нечего отдать. Она говорила жалеющим, полуплачущим голосом. Я уже так далеко, нет, давно не знал этой высокой, хотя привык. Есть она. Шубу привезла на зиму. Помнишь мою любимую шубу? Так радовалась, когда мне ее купили, что утром вскочила с кровати, накинула на голое тело и побежала к зеркалу. Знаешь, как приятно. Я знаю, тебя раздражает, когда все не на своих местах, не так, как ты хочешь. Я наведу порядок. Ты сможешь работать дома. К нам будут приходить гости. Мы будем одни, только когда сами захотим, — говорила она, представляя своего сына, утреннее совместное чаепитие, выполнение домашних заданий, крепнущую мужскую дружбу большого и маленького. Мы устроим грандиозный Новый год, потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь, это я точно знаю. Мне бы хотелось все знать про тебя, чтобы ты не скрывал свои желания, фантазии, подсказывал, как тебе больше нравится. У тебя есть фантазии? Расскажи. Если мы не сможем осуществить их, то даже поговорить об этом будет очень волнующе. Мне хочется попробовать на природе. Большие пространства меня не пугают. Хочется еще красные кружева, свечи, масла, зеркало. Мы все это обязательно попробуем. Что-то требовательное тяжело упало на кровать. Я, не посмотрев, опознал рукой. Ремень, стекло, фотоаппарат. А я его хорошо прячу. Она прошла мимо огромной тенью, встала подальше, распахнула шубу, длинно забелев голой кожей от шеи до пят, водруженной на каблуки. «Сфотографируй меня». «Сегодня сфотографирую. А что мы будем делать завтра? Послезавтра?» Она ненужно постояла и, стыдливо сгорбившись, уползла куда-то далеко, пошуршала, захлопнула дверь и включила воду. Первый звук — текущая вода. Все сдвинулось, тронулось, отправился поезд, женщина плакала, словно в соседнем купе. В моем, как я и предполагал, оказалось три вонючих ростовчанина с наколками РВСН на предплечьях. Одного на вокзале приостановил милиционер за легкую выпитость и, выяснив, что поезд отходит вот-вот, усадил за решетку для составления некого рапорта. Ростовчанин молил: «Брат, брат», торговался, «ты за билет мне заплатишь, если я опоздаю», сулил $50, милиционер тихо сказал: «Нас трое, 150». И ростовчанин сдох, и, отправившись с белорусского вокзала, раз в 5 минут повторял, робко взглядывая на меня: «Проклятые москали! Всех до одного в Ростове будут в задницу! Да у нас за 150 рублей мент тебя будет 150 баксов! Москали-педерасты!» Они пообедали и 50 граммами самогона упились так, что падали с полок. Я показал проводнику 100 рублей и до Бреста ехал в соседнем вагоне один. В Бресте пахло акацией, ходили старушки с просветленными лицами. Курочку жареную, с молоденькой картошечкой. Дворники поливали газоны, 1,5 месяца без дождей. Строители выкладывали брусчатку, ведущую к прекрасному слову «рюмочная». Нервно переступали скворцы, взмывали ласточки. Давно я вас не видел. Свободно по высохшей траве прыгали мелкие сухонькие старички-кузнечки. Я долго ступал туда-сюда, пытаясь напасть на след, прихватил одного в надежде почуять, как забьются внутри кулака мускулистые травяные прыжки, но беднягу угодил в тиски между пальцев, тронув душу горьким, убил, но как раз разжал кулак, выстрелил вверх и влево. Ожидая ночи, я полтора часа простоял посреди местного Арбата имени то ли Ленина, то ли Энгельса, разглядывая великолепно развитые задницы белорусок. Чудовищные задницы в сочетании с тонкой талией производят сильнейшее впечатление. И чуял себя моряком в портовом городе. Хочется зацепиться здесь, и не зацепишься. Все равно ночью уплывать, всем сказать: «Я не такой, как вы, со мной надо по-особому». Когда стемнело, двинулся к границе. Она выглядела скучно. Дорога, перегороженная железным заборчиком. Забор выезжал и отъезжал на колесах. На нем висли загорелые мордатые молодцы с пачками долларов за поясом, с барсетками, размером в ленинский шалаш в разливе. И не верилось, что вон там другая страна, другая история, язык, дома, воздух. Та самая Польша, с которой нам тысячи лет текло одно дерьмо, включая чемпионат мира по футболу 1982 года. Я отправился в Брестскую крепость, что оказалось полем с залитыми бетоном кирпичными остатками, уткнувшимся в Польшу, как фокстерьер в барсучью нору, обведенным каналами с зеленой водой. Проходя мост, мне захотелось увидеть большую рыбу, отчетливую и недостижимую. Нет, вода пузырилась, что-то животное проглатывало с поверхности мелкими губами, но не рыба, нет. Вечный огонь, сгущая темноту, дышал ровно и спокойно, как добрая собака. Я шел по крепости, карту ее рассматривал в 7 лет и играл в героическую оборону. В памяти сам собой появился майор Гаврилов, пистолет ТТ. Что бы появилось в памяти моего сына, если бы я оставлял сына? Человек-паук или покемон Пикачу? Старухи, согнутые ивы, протянувшие корявые ветви над землей, помнящие все. Я смотрел на нехотя подступающую тьму. Вот в такое утро они и двинулись на нас. Смотрели в бинокли. Я не знал, где начнется, где сможем оторваться и уйти за кордон, пока не наступила ночь, но верил. Догадаюсь сразу. Из кучи кирпичей у собора забрал зачем-то обломок, заворотил за угол и увидел. Здесь. Старая знакомая, черная колонка. Надо качнуть рычаг, чтобы пошла вода. Я схватился за рычаг. С радостно воскресшей умелостью припал губами к зашипевшей струе. Вода показалась не ледяной, но десны сразу заломило. Забытый вкус бабушкиной улицы, хотя, возможно, это всего лишь вкус ржавого железа. И закрыл глаза.